Люба была словно пьяная. На распухших ярко-алых губах блуждала какая-то бессмысленная блаженная улыбка. Платье расстегнуто на груди, а в руке, робко быстро зажмурился, висел лифчик. А мать подошла к дивану, обессиленно плюхнулась на него, задев бедром Робку, помолчала и вдруг хихикнула. Робка открыл глаза. Мать посмотрела на него, и в глазах ее, как в озерах, плыло нечто такое. Однажды Робка видел что-то похожее. Когда Степан Егорыч с Егором Петровичем взяли его как-то раз на рыбалку. Они сидели у костра. Степан Егорыч и Егор Петрович о чем-то спорили, а Робка завороженно смотрел на темную живую гладь воды. Легкий седой туман клочьями плыл над ней, и бежала, ломаясь, серебристая лунная дорожка. А все вокруг было наполнено таинственным торжеством жизни, бесстыдной и целомудренной, бесконечной и готовой вот-вот оборваться, исчезнуть. Робка никогда не смог бы облечь свои чувства в слова. Он просто чувствовал и волновался, сам не понимая отчего. «Дядя Степа, дядя Егор, смотрите!» — взволнованно проговорил Робка, обернувшись к Степану Егорычу и Егору Петровичу. Но они о чем-то ожесточенно спорили и даже не услышали его слов. Пламя костра отсвечивало на их темных, одинаково худых лицах. В глазах отражались языки огня. Они что-то доказывали друг другу, размахивали руками, тыкали пальцами в грудь. И Робка отвернулся, снова стал смотреть на живую, дымящуюся воду, испытывая неосознанное желание слиться с этой таинственной жизнью, раствориться в туманной воде, в бегущей, сверкающей лунной дорожке, в ветвях ивовых зарослей, окунувшихся в воду, словно это были пряди женских волос. И сейчас в глазах матери Робка почувствовал то же самое. Живую воду, лунную серебристую дорожку, ветви ивы, похожие на пряди волос, таинственное торжество жизни, бесстыдной и целомудренной, бесконечной и готовой мгновенно исчезнуть. «Робка! Робочка!» — с придыханием прошептала Люба и упала головой ему на грудь, обняла его, стиснула сильными руками. «Я такая, такая счастливая! О, боженька, миленький! Мне даже стыдно, Робка! Я не заслужила этого, не заслужила!» И тут оглушительно загремел звонок будильника. Они вздрогнули и отпрянули друг от друга, словно шарики, заряженные одинаковыми электрическими зарядами. И Люба тихо рассмеялась. За ширмой заворочился, закашлялся Федор Иванович. Вот он слез с кровати и появился из-за ширмы, хлопая заспанными глазами. «Ты чуть не спишь?» — он смотрел на нее, не понимая. «Была, что ли, где?» «На свидании», — с вызовом ответила Люба, поднимаясь с дивана и запихнув лифчик под одеяло. «Кашу тебе вчера забыла сварить, вот и пришлось вскочить ни свет, ни заря». «Ох ты, мое золотце!» Федор Иванович обнял ее, чмокнул в шею, а затем все пошло по накатанной дорожке. Автоматически. Пижамная куртка, босые ноги в тапочки, полотенце через плечо, отворил дверь и зашаркал по коридору. Люба быстро вынула лифчик из-под одеяла, ловко швырнула за ширму. «Не спал, что ли?» — спросила Люба Робку, и он увидел у нее под глазами темные тени. «Ляг, поспи, еще есть время». Она прошла за ширму, рухнула на кровать, как подкошенная, и стало тихо. Робка встал, на цыпочках прошел через комнату и заглянул за ширму. Люба спала мертвым сном, и на губах ее теплилась счастливая улыбка. На работе Люба вышла во вторую смену. Она ходила будто пьяная, сама себе улыбалась, разговаривала сама с собой. Товарки поглядывали на нее с недоумением и опаской, что с бабой стряслось. Люба никого не видела вокруг себя, на вопросы отвечала не впопад. Грузчики, таскавшие мешки из зарешеченных секций клеток, как и прежде, пытались заигрывать с Любой, отпускали соленые шуточки. Раньше она отвечала такими же шуточками, не менее солеными и задиристыми, И все хохотали, все были довольны. Смех при такой адовой работе — дело полезное. А теперь Люба ходила словно неживая. Иван Белобок, долговязый, жилистый белорус с железными зубами, поманил Любу рукой, стоя за железной решеткой. Он был голый до пояса, весь обсыпанный сахарной пудрой, в брезентовых, стоящих колом штанах. Бугры мускулов переплетались на его руках, животе, груди. «Эй, Любаша!» «Чего тебе?» — она подошла к решетке. Иван Белобок сверкал в улыбке никелированными зубами. «Любаш, у меня глаз алмаз, баб насквозь вижу», — начал было он. «Видать, с бабами все зубы-то порастерял». «С вами не только зубы, с вами кое-чего и посерьезнее потерять можно», — коротко гоготнул Иван Белобок. «Что, неужто потерял?» Люба притворно испугалась, указав рукой на низ живота. «Ой, Ваня, как же ты теперь будешь-то, бедный, последняя отрада!» Грузчики, таскавшие мешки, взорвались хохотом. Эдакое жизнерадостное жеребячье ржание. Иван Белобок смутился, но всего лишь на секунду. Затем прижал к прутьям решетки белое от сахарной пудры лицо. «Любаша, слышь, я стих сочинил, вот послушай-ка». Он вновь осветил все вокруг блеском никелированных зубов. Люба знала, что зубы Иван Белобок потерял на фронте, воевал в Заполярье, и цинга съела роскошный, белый, как яблоневый цвет, зубы молодого парня. «Что это тебя на стихи потянуло? От недоедания или с перепою?» Грузчики опять заржали, но Иван Белобок посерьезнел, стал декламировать нараспев. Это была бесстыжая частушка. «Я жену себе нашел на Кольском полуострове. Сиси есть и пися есть, ну и слава Господи!» И снова раздался дружный смех. Смеялись даже те, кто, согнувшись, тащил к выходу из клетки секции тяжелые 75-ки. Люба тоже улыбнулась из вежливости, потом поманила пальцем Ивана Белобока и проорала ему в ухо так, что услышали даже грузчики во дворе. «Не ходите, девки, в баню, там сейчас купают Ваню, окунают в купорос, чтоб у Вани больше рос». И вновь все давились от хохота, а раззадоренный Иван Белобок скреб в затылке и, наконец, наскреб, запел, притопывая большущей ножищей. На ней был навернут чуть ли не метр пыльных в сахаре портянок. Обута нога была в галошу. Двое грузчиков, проходивших с мешками на спинах, остановились и, не бросая мешков, слушали, высунув языки от удовольствия. А Ваня Белобок неистово пел. «Кудри вьются, кудри вьются, кудри вьются у едей. Почему они не вьются у порядочных людей?» И тут уже несколько грузчиков хором подхватили. «Потому что у едей денег есть на бегудей, а у порядочных людей все уходит на едей». И теперь стоял такой хохот, что у многих слезы выступили на глазах. Они охали, качали головами. К Любе на помощь прибежали несколько работниц. Верка Молчанова зашептала ей что-то на ухо. Люба коротко рассмеялась и запела звонко. «Спит Розита и не чует, что на ней моряк ночует. Вот пробудится Розита и прогонит паразита». Иван Белобок тут же ответил, покрывая смех отчаянным голосом. «В городе Калязи не наших девок сглазили. Если бы их не сглазили, мы бы с них не слазили». Люба тоже не давала опомниться Белобоку и хохочущим грузчикам, а выпалила скороговоркой, а последние две строчки подхватили сбежавшиеся работницы. «На дворе стоит туман, сушится пеленка, вся любовь твоя обман, окромя ребенка». Конец веселью положил бригадир грузчиков. Он хоть и посмеивался в усы, но сделал свирепое выражение лица, рявкнул. «Театр устроили, мать вашу! Два пустых фургона подъехали, кто загружать будет?» Грузчики послушно забегали, хотя все еще посмеивались, вспоминая лихие частушки, бормотали: «Ну, Любка, ну, заводная баба, а то с такой не соскучишься. Кончай, Любаш, ребят моих накручивать». Усмехаясь, бригадир подошел к решетке, с удовольствием окинул взглядом ладную фигуру Любы в белом халатике до колен, стройные ноги, белую косынку на светлых кудрях. «А они у тебя что, ишаки рабочие?» — усмехнулась Люба. «Да они после этих частушек загудят на неделю, я их с милицией не найду». «Эх, бригадир!» — подмигнула Люба и запела, уходя в цех. «Из колодца вода льется, в желобочке точится, как бы плохо ни жилось, а целоваться хочется». В обеденный перерыв она не пошла в столовую, а вышла с завода. Побрела к берегу большого пруда, по которому медленно плавали утки и два горделивого, неприступного вида лебедя. Заводское начальство завело лебедей недавно и страшно гордилось. Даже в вечерке была заметка о том, как руководство сахарного завода заботится о культуре и отдыхе рабочих, в основном женщин. А утки появились сами собой и даже зимой не улетали. Люба села на лавочку у самой воды, достала из кармана халата, завернутый в бумагу бутерброды с колбасой, стала есть, отламывая кусочки хлеба и бросая их в воду. Утки сообразили мигом и подплыли близко, хватали кусочки чуть ли не на лету, а гордые лебеди плавали полукругами на расстоянии, приглядываясь и выжидая. Люба бросила кусочек хлеба подальше, прямо к лебедю. Тот отплыл в сторону, пригляделся к хлебу, плавающему на воде, затем вернулся и медленно взял клювом кусочек. Взял с таким видом, будто сделал Любе одолжение. Люба усмехнулась, отломила еще кусочек и снова бросила. С тихим страхом Люба чувствовала, что стала другой. Неужели так бывает? Вчера был один человек, уставший, отупевший от свинцовых будней, от бесконечности забот и тягот, а сегодня совсем другой, словно заново родился. Словно слетели с плеч годы тяжкой жизни, и человек вновь ощущает крепость молодых мускулов, вновь трепещет душа в восторженном ожидании завтрашнего дня, вновь хочется встретить восход солнца, хочется петь и творить разные озорные глупости. Шел и шел человек по бесконечному, темному, сырому и холодному тоннелю. Шел, не видя впереди света, и уже смирился с тем, что никогда его не увидит. Так и будет брести среди грязных, сырых стен до последнего своего дня. И вот случилось невероятное. Вдали бездонной тьмы блеснули лучи солнца. Его длинные, живительные лучи коснулись человека, его лица, тела, души, влив в него молодые силы, веселящую уверенность, что вот сейчас еще немного, и переломится это серое однообразие, начнется что-то новое, неиспытанное прежде. Солнце светит так ярко и бесшабашно, солнце обещает, солнце подает надежду. А вдруг опять обман? Вдруг улыбающаяся прекрасная надежда обернется ухмыляющейся и издевательской рожей, как не раз уже бывало. Но нет, человек уж так устроен, забывает напрочь прежние обманы судьбы, отметает их в самые дальние уголки памяти. Зачем помнить всякую дрянь и гадость? Так ведь душа не выдержит, разорвется. Даже из самых тяжких, самых беспросветных, угрюмых времен выбирает память драгоценные крупицы хорошего, радостного, когда надежда не обманула, и сбылось то, о чем мечталось. И вот сейчас Люба была уверена, что надежда не обманет, судьба не подведет. Уж так ярко и неожиданно она вспыхнула, испепеляя ее своим сиянием. Пусть лучше она сожжет ее до конца, до маленькой кучки пепла. Люба не боялась, что узнают соседи. Они уже узнали и присочинили то, чего не было. А теперь, когда это случилось, теперь даже не будет обидно, если станут сочинять. От озлобленной зависти это все делается. От душевной нищеты. От желания втоптать ближнего в грязь, чтобы он казался хуже тебя. Грязнее, подлее. А ты на его запятнанном фоне воссияешь во всем блеске. «Да нет, миленькие, не воссияете», — подумала с усмешкой Люба. «Меня пачкать будете». И сами замажетесь еще больше, мне завидовать будете, и сами обеднеете душой больше прежнего. А уж куда больше. Люба понимала, что души людей изнылись от одиночества, от скудной жизни, от бесконечных разочарований и обманов. Люба сама так жила и, наверное, будет жить так и дальше. А кто живет по-другому? Кому нынче лучше или совсем хорошо? Покажите таких или хоть одного такого.